Сейди. На нашей улочке нет ничего особенного, как и на любой другой здешней улице. Только горстка коттеджей да сельских домиков, разделенных несколькими деревьями. На острове меньше 1000 жителей. Мы обосновались в самой населенной части, в пешей доступности от парома. С крутого уличного склона виден материк. Он кажется крошечным, но все равно радует глаз. Пусть я больше не являюсь частью большого мира, но, по крайней мере, вижу его. Медленно еду в гору. С хвойных деревьев уже опали иголки, а с берез — листья. Они рассыпались по земле и хрустят под шинами автомобиля. Вскоре их скроет снегом. Соленый запах моря проникает в оконную щелку. В воздухе веет холодом. Осень уходит, настает время зимы. Сейчас уже больше 6 вечера. Небо темное. Через 2 двери от моего дома у Бэйнсов бурлит жизнь. Рядом припаркованы 3 машины без опознавательных знаков. Так и вижу, как криминалисты внутри собирают улики, снимают отпечатки пальцев и фотографируют место преступления. Улица вдруг стала другой. Вижу на нашей подъездной дорожке полицейскую машину. Паркуюсь рядом с Фордом Краун Виктория, медленно вылезаю. Беру вещи заднего сиденья и направляюсь к входной двери, настороженно оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что я тут одна. Меня снедает сильнейшее чувство тревоги. Трудно не поддаться воображению, которое уже нарисовало убийцу, прячущегося в кустах и наблюдающего за мной. Но на улице тихо. Соседи спрятались по домам, ошибочно думая, что там безопаснее. Наверное, и Морган Бэйнс так думала. Вставляю ключ в замочную скважину. Когда я вхожу, Уилл вскакивает. Его мешковатые джинсы пузырятся на коленях, футболка частично выбилась из-за пояса, длинные волосы растрепаны. «Здесь полиция», — быстро произносит он. «Впрочем, я и сама вижу. Служитель закона сидит на краю дивана. Расследует убийство». Уилл чуть ли не задыхается, произнося это слово. «Убийство». Его глаза покраснели, он явно плакал. Достает из кармана платок и вытирает глаза. Из нас двоих Уилл более чувствителен. Плачет при просмотре фильмов, плачет при просмотре вечерних новостей. Плакал и тогда, когда я узнала, что он спал с другой женщиной, хоть и безуспешно пытался отрицать это. «Сэдди, у меня есть только ты», — убеждал Уилл много месяцев назад, падая на колени и клянясь, что невиновен. В его защиту я должна сказать, что не видела ту женщину. Но признаки измены были повсюду. Я винила в случившемся себя. Следовало догадаться раньше. В конце концов, я ведь не первая, на ком он хотел жениться. Мы стараемся не вспоминать о прошлом. Отпусти и забудь, как говорится. Только легче сказать, чем сделать. «К нам есть вопросы», — возвращает меня в настоящее Уилл. «Вопросы?» — я смотрю на полицейского. Ему за 50, а то и за 60. Поредевшие волосы, рябая кожа. Над верхней губой полоска коричневато-седых, как и на голове, волосиков, типа как усы. «Здравствуйте, доктор Фоуст». Он смотрит мне в глаза, протягивает руку и представляется. «Берг». «Здравствуйте, офицер Берг». Он выглядит взволнованным, даже немного изумленным. Обычно ему поступают жалобы на гадящих в соседских дворах собак, незапертые двери и неизменные звонки в службу спасения с вешанием трубки. Но не такое. Не убийство. На острове всего несколько патрульных, и офицер Берг — один из них. Они часто встречают паром у причала, чтобы убедиться, что все на борту и нет никаких проблем. Хотя проблем никогда и не бывает. Во всяком случае, в это время года. Мне говорили, что летом, когда приезжает порядочно туристов, все меняется. Но пока здесь тихо и спокойно. Единственные пассажиры парома — те, кто отправляется каждое утро через пролив в школу или на работу. Какие вопросы? Отто сутулился на стуле в углу, теребя бахрому диванной подушки. Вижу, как голубые нити распускаются в его руках. Взгляд усталый. Я беспокоюсь. Наверняка он пережил стресс, услышав об убийстве соседки. Не испугался ли? Я-то точно испугалась. Сама мысль, что совсем рядом с нашим домом кого-то убили, просто невероятна. Стоит подумать, что произошло у Бэйнсов прошлой ночью, как меня бьет дрожь. Озираюсь в поисках Имаджин и Тейта. Уилл будто читает мои мысли. «Имоджин еще не вернулась из школы». «Вот как?» Офицер Берг, похоже, заинтересовался. «Уроки заканчиваются в 2:30, путь из школы долгий, но это все равно почти каждый день возвращается к 3:30 или 4. Часы на каминной полке показывают 7:10». «Нет, но она скоро придет, с минуты на минуту», отвечает муж и ссылается на занятия с репетитором, хотя мы оба знаем, что никаких репетиторов у Имоджин нет. Полицейский заявляет, что ему надо побеседовать и с ней тоже. Уилл кивает. «Разумеется». И добавляет, что если она припозднится, то он сам отвезет ее в Центр общественной безопасности. Там всегда дежурит пара полицейских, которые выполняют роли медиков и пожарных. Если бы у нас что-то загорелось, офицер Берг мог бы примчаться в пожарной машине. Если бы у меня или у Уилла случился сердечный приступ, офицер Берг мог приехать в карете скорой помощи. Допроса избежал только 7-летний Тейт. «Он во дворе», — успокаивает Уилл, заметив, что я ищу сына взглядом. «Играет с собаками». Тут я слышу лай и меряю Уилла взглядом, красноречиво дающим понять, что я думаю о гениальной идее оставить ребенка одного снаружи, когда только вчера на нашей улице произошло убийство. Бросаюсь к окну, выходящему на задний двор, и вижу сына в толстовке, джинсах и криво нахлобученной шерстяной шапке. Он играет с собаками в мяч, со смехом забрасывает его как можно дальше, а девочки бросаются за ним, соревнуясь, кто первым вложит его обратно в ладонь маленького хозяина. Неподалеку виднеются следы костра. Пламя уже погасло, остались только дымящиеся угли. К счастью, он на безопасном расстоянии от Тейта и собак. Офицер Берг замечает кострище и интересуется, есть ли у нас разрешение. «Разрешение? На разведение костра?» — переспрашивает Уилл. Когда полицейский кивает, муж пускается в объяснение. Сын упросил приготовить сморы после возвращения из школы. Сморы — традиционный американский десерт. Сегодня в классе читали книжку «С — это сморы», и Тейту очень хотелось их попробовать. «Раньше в Чикаго мы готовили сморы только в тостере. Мы развели совсем небольшой костерок, он совсем не опасен». Офицеру Бергу это неинтересно. «Здесь можно разводить открытый огонь только с разрешения». Муж извиняется, оправдываясь незнанием местных порядков. Полицейский пожимает плечами. «В следующий раз не забывайте». На этот раз он решает простить нас. У него есть проблемы поважнее. «Можно я пойду?» — спрашивает Тотто, добавив, что ему нужно делать домашние задания. По глазам вижу, ему не по себе. Сегодняшнее происшествие — перебор для 14-летнего мальчика. Пусть он и намного старше Тейта, но все равно еще ребенок. Я похлопываю его по плечу, наклоняюсь ближе и шепчу. «Помни, здесь ты в безопасности. Мы с папой защитим тебя. Не хочу, чтобы он боялся и дальше». Отто смотрит мне в глаза. Не знаю, поверил или нет, я и сама себе не слишком-то верю. Действительно ли мы в безопасности? «Можешь идти», — разрешает полицейский. Сын уходит, а я присаживаюсь. Нас с офицером Бергом разделяет половина оранжевого вельветового дивана. Вся унаследованная нами мебель относится примерно к середине прошлого века. Не раритет, увы, просто старье. «Вы знаете, почему я здесь?» Я отвечаю, что мы слышали вой сирены прошлой ночью и что мы знаем об убийстве миссис Бэйнс. Спрашиваю, как именно ее убили. Служитель закона отвечает, что подробности пока что не разглашаются. Вначале уведомят родственников погибшей. А разве мистер Бэйнс не знает, что случилось? Все, что может сказать офицер Берг, мистер Бэйнс уехал по делам. Мне сразу приходит мысль, что убийца в таких случаях всегда муж. Где бы ни находился мистер Бэйнс, он явно приложил к этому руку. Берг добавляет, что труп миссис Бэйнс нашла ее маленькая дочка. Она позвонила в службу спасения и сказала, что Морган никак не просыпается. Я шумом втягиваю воздух. Бедная девочка. Какие жуткие вещи ей пришлось увидеть. А сколько ей лет? 6. Зажимаю рукой рот. Ой, какой ужас. Не могу и представить такое. Чтобы Тейт нашел меня или Уилла мертвыми. «Они с Тейтом в одном классе», — Уилл переводит взгляд с офицера Берга на меня. У детей общие учителя и одноклассники. В островной школе учат с детского сада по 5 класс, а тем, кто постарше, приходится ездить на материк. В начальной школе около 50 детей. В классе Тейта 19 учеников, так как первоклашек объединили с дошколятами. «И где теперь девочка?» — спрашиваю я. Полицейский отвечает, что у родственников. Сейчас они пытаются связаться с мистером Бэйнсом, который улетел по делам в Токио. Отсутствие не делает его менее виновным в моих глазах. Джеффри Бэйнс вполне мог нанять кого-нибудь. «Бедняжка», — вздыхаю я. «Девочке потребуются годы терапии. Мы можем чем-нибудь помочь?» Офицер Берг говорит, что он уже побеседовал с нашими соседями и будет очень признателен, если мы ответим на кое-какие вопросы. «Какие вопросы?» «Доктор Фоуст, вы можете сказать, где находились вчера вечером около 11? Иными словами, есть ли у вас алиби? Прошлой ночью мы с Уиллом, уложив Тейта спать, смотрели телевизор. Мы лежали в разных концах комнаты. Он, как всегда, растянулся на диване, а я свернулась калачиком на кушетке. Наши обычные места. Вскоре после того, как мы устроились и включили телевизор, Уилл принес мне бокал Каберне, бутылку которого я раскупорила прошлым вечером. Какое-то время я наблюдала за мужем со своего места, вспоминая, что еще недавно сама мысль лежать на разных диванах показалась бы мне абсурдной. Я с нежностью вспоминала те дни, когда он протягивал мне бокал вина, сопровождая это долгим поцелуем в губы и поглаживая меня другой рукой. И я легко сдавалась настойчивости его поцелуев, рук и взгляда. Ах, этот страстный взгляд! А потом постепенно все заканчивалось тем, что мы, хихикая, как подростки, торопливо и бесшумно занимались любовью на диване, одновременно прислушиваясь. Не скрипят ли наверху половицы или пружины, не раздаются ли шаги на лестнице, чтобы убедиться, что мальчики спят. В прикосновениях Уилла было нечто особенное, нечто, когда-то кружившее мне голову, заставляющее пьянеть без капли алкоголя. Я не могла насытиться им. Он действовал на меня опьяняюще. Но потом я нашла сигарету Marlboro Silver со следами помады земляничного цвета. А после этого обнаружила оплату гостиничных номеров с нашей кредитки и трусики в спальне, не мои. Тут я поняла, что Уилл ходит на сторону и успешно опьяняет другую женщину. Я не курила, не пользовалась помадой и была слишком благоразумна, чтобы разбрасывать свое нижнее белье. Когда я сунула ему под нос выписку с кредитки и спросила, платил ли он за гостиницу, Уилл лишь вытаращился на меня. Похоже, он был настолько ошеломлен тем, что его застукали, что даже не успел придумать убедительную ложь. Прошлой ночью, после того, как я выпила первый бокал, Уилл предложил мне еще, и я сказала «да». Мне нравилось ощущение невесомости и спокойствия от вина. Потом я ничего не помнила, пока не проснулась от воя сирены. Видимо, я заснула на кушетке, а Уилл перенес меня в кровать. «Доктор Фоуст?» — переспрашивает полицейский. «Мы с Уиллом были дома, смотрели телевизор. Вечерние новости, а потом позднее шоу, которое со Стивеном Колбертом». Офицер Берг заносит мои показания стилусом в планшет. «Да, Уилл?» — тот кивает, подтверждая мои слова. «Смотрели позднее шоу со Стивеном Колбертом». «А потом?» Я отвечаю, что потом мы легли спать. «Это так?» уточняет у моего мужа офицер Берг. «Да», — Уилл кивает. «Было уже поздно. После позднего шоу мы с Эдди легли спать. Ей утром вставать на работу, ну а я просто устал. Было поздно». Если полицейский заметил повтор, то не подал виду. «Во сколько вы легли?» «Кажется, в 12:30. Хоть я и не уверена на 100%, но примерно рассчитать могу». Офицер Берг записывает и это тоже, а потом меняет тему. «Вы не замечали что-нибудь необычное в последние несколько дней?» «Необычное? Например?» Полицейский пожимает плечами. «Ну, все, что выходит за привычные рамки, что угодно. К примеру, подозрительных незнакомцев поблизости, медленно проезжающие по улице незнакомые автомобили». Я в ответ качаю головой. «Офицер, мы здесь совсем недавно и мало с кем знакомы. Но тут вспоминаю, что Уилл-то как раз знаком со многими. Пока я целыми днями работала, он заводил друзей». «Кое-что необычное было», — вдруг заявляет муж. «Мы одновременно поворачиваемся к нему». «И что именно?» — уточняет Берг. Но Уилл тут же идет на попятное и мотает головой. «Хотя неважно. Полная ерунда. Скорее всего, просто моя оплошность. Позвольте мне самому сделать выводы», — замечает Берг. Муж объясняет. «Это случилось недавно, где-то пару недель назад. Я отвез Тейта в школу и отправился по делам. Отсутствовал недолго, примерно пару часов. Но когда вернулся домой, что-то было не так. Как вы это определили? Например, дверь гаража была поднята, хотя я готов поклясться, что закрывал ее. А когда я вошел в дом, то чуть не задохнулся от сильного запаха газа. Слава богу, собаки не пострадали, хотя неизвестно, как долго они дышали этой дрянью. Вскоре я нашел источник — кухонную плиту». «Плиту? Ты ничего мне не сказал». «С виду я спокойна, но внутри закипает злость». «Просто не хотелось, чтобы ты волновалась из-за ерунды. Я открыл настежь двери и окна и проветрил дом». Уилл примиряюще пожимает плечами. «Сэдди, это такая мелочь. Вообще не стоило об этом вспоминать. Утро выдалось напряженным. Я готовил французские тосты, мы с Тейтом торопились. Видимо, в спешке оставил конфорку включенной и не перекрыл газ». Офицер Берг отмахивается, мол, обычный инцидент, и поворачивается ко мне. «А вы что скажете, доктор? Не замечали что-нибудь необычное в последние дни?» Я отвечаю «нет». «Как выглядела миссис Бэйнс, когда вы разговаривали с ней в последний раз? Она...» Я обрываю его на полусловие и говорю, что не знакома с Морган Бэйнс, что мы вообще не встречались. «После переезда на меня навалилась куча дел», поясняю я извиняющимся тоном, хоть мне и не за что извиняться. Так и не нашла минутки, чтобы зайти к ним познакомиться. Мысленно, вслух не решаюсь, добавляю, что это было бы бестактностью. Морган Бэйнс тоже не удосужилась зайти и познакомиться со мной. «У Сэдди очень плотный график», — вмешивается Уилл, не желая, чтобы полицейский начал укорять меня за незнание собственных соседей. Я признательна ему за поддержку. «Длинные смены почти каждый день. У меня все по-другому. Я преподаю только 3 курса, причем расписание специально составлено так, что я успеваю вернуться домой к возвращению Тейта. В нашей семье кормилец Сэйди, а я домохозяин. Мы не хотим, чтобы наших детей воспитывала нянька». Такое решение мы приняли давным-давно, еще до рождения Отто. На то были свои причины. С финансовой точки зрения вполне логично, что Уилл сидит дома, я зарабатываю больше. Впрочем, мы никогда не обсуждали эту тему. Уилл выполняет свои обязанности, я — свои. «Всего пару дней назад я разговаривал с Морган», — отвечает муж на вопрос полицейского вместо меня. «Она выглядела как обычно. У них барахлил водонагреватель, и она ждала мастера. Хотела выяснить, можно ли починить. Я и сам пытался починить его. Я неплохо справляюсь с домашней работой, но водонагреватель оказался за пределами моих возможностей. У вас есть какие-нибудь зацепки?» Уилл меняет тему. «Следы взлома, подозреваемые...» Офицер Берг отвечает, что пока не может раскрыть подробности. «Впрочем, могу сказать, что миссис Бэйнс убили между 10 вечера и 2 часами ночи». По-прежнему опираясь на подлокотник дивана, я выпрямляюсь и смотрю в окно. Хотя отсюда не виден дом Бэйнсов, меня не покидают мысли о том, что прошлой ночью, пока мы здесь пили вино и смотрели телевизор, совсем рядом убили женщину. Но это еще не все. Последний паром на материк отходит в 8:30 вечера. Значит, убийца заночевал на острове, среди нас. Офицер Берг резко встает, отчего я пугаюсь, ахаю и хватаюсь за сердце. «Доктор, все в порядке?» Он заметил, как я дрожу. «В порядке, в полном порядке». Полицейский разглаживает ладонью брюки. «Что ж, сегодня мы все на нервах», — замечает он. Я согласно киваю. «Мы с Сэдди можем чем-нибудь помочь?» — спрашивает муж, провожая служителя порядка к двери. Я встаю и следую за ними. «Если да, только скажите, мы с радостью». Берг приподнимает шляпу. «Спасибо, я оценю вашу поддержку. Как вы наверняка догадались, сейчас весь остров взбудоражен. Все опасаются за свои жизни. Это плохо скажется на туризме. Никто не хочет ехать туда, где на свободе бродит убийца. Мы хотим раскрыть дело как можно скорее. Если вы что-нибудь услышите или увидите...» Он умолкает. «Понимаю. Убийство Морган Бэйнс плохо скажется на бизнесе». Полицейский прощается и вручает Уиллу визитку. Перед самым уходом он задает еще один, не имеющий отношения к расследованию, вопрос. «Как обживаетесь?» Муж отвечает, что в целом все нормально. «Дом старый, поэтому неудивительно, что возникли кое-какие проблемы. Через щели в окнах дуют сквозняки, неисправный котел придется менять». Берг морщится. «Замена котла обойдется недешево, скорее всего, в несколько тысяч». Уилл говорит, что он в курсе. «Элис жалко». Полицейский смотрит ему в глаза. «Да, жалко». «Мы не часто заговариваем об Элис, хотя кое-что мне хотелось бы узнать. Каким она была человеком? Поладили бы мы, доведись нам встретиться. Мне лично кажется, что Элис была необщительным интровертом, хотя Уиллу, конечно, я этого никогда не скажу. Скорее всего, боль от фибромиалгии побуждала ее сидеть дома, сторонясь любых проявлений общественной жизни». «Никогда не думал, что она может пойти на самоубийство», — продолжает Берг. «Тут я понимаю, что мои гипотезы были ошибочны». «Что вы имеете в виду?» — спрашивает Уилл таким тоном, словно готов оправдываться. «Не знаю, как объяснить». Тем не менее, полицейский явно знает, потому что начинает рассказывать. Когда он встретил Элис, она была приветливой и веселой женщиной, завсегдатаем игры в бинго по пятницам, и улыбалась так ярко, что могла бы осветить комнату. «Наверное, я никогда не пойму, как такой человек мог наложить на себя руки». Между нами повисает напряженное молчание. Уверена, Берг вовсе не собирался никого упрекать. Он просто не слишком тактичен. И все же Уилл выглядит обиженным. Он продолжает молчать, так что нарушить тишину приходится мне. «Она страдала фибромиалгией», — поясняю я, догадавшись, что, скорее всего, полицейский или не знает, что это такое, или считает данную болезнь психическим заболеванием. Многие не понимают, что такое фибромиалгия, и полагают ее не настоящей придуманной болезнью. Лекарств от нее нет, больной с виду выглядит нормально, тесты ничего не выявляют. В результате диагноз ставят чисто по симптомам, по боли, которую нельзя объяснить другими причинами. Поэтому многие врачи сомневаются в научности данного диагноза и предлагают пациентам обратиться к психиатру. Грустно думать, что Элис страдала от мучительной боли, и никто ей не верил. «Да, конечно», — офицер Берг кивает. «Ужасная болезнь. Должно быть, совсем ее доконало, если она решилась на такое». Я снова бросаю взгляд на мужа. Конечно, служитель порядка не пытается никого задеть. Просто так неуклюже выражает соболезнование. «Мне нравилась Элис», — добавляет он. «Чудесная женщина». «Да, чудесная». Уилл кивает в ответ. Офицер снова бормочет «как жаль», снова прощается и уходит. Уилл молча идет на кухню готовить ужин. Я наблюдаю через узкое окно у входной двери, как Берг отъезжает от дома на своей «Краун Виктории». Он едет в гору, скорее всего, в дом Бэйнсов к своему коллеге. Но останавливается не у их дома, а в конце подъездной дорожки на противоположной стороне улицы, рядом с Нильсонами. Выходит, не вытащив ключ зажигания. Красные задние фары ярко светятся в ночной темноте. Я наблюдаю, как он опускает что-то в почтовый ящик, закрывает калитку, возвращается в машину и скрывается за гребнем холма.